Но Сутана не могла заставить этого сына Везувия смириться с его новым положением. В семинарии он сделал свое второе открытие. Ощутил, что комфорт и достаток так же притягательны, как и мир наслаждений. Средства таинственным образом стекались сюда от правых радикалов, чьи сети были раскинуты по всей Европе. Нищий уличный мальчишка живо смекнул, что деньги могут все. Когда ему исполнилось 17, Алессандро отправили в Ватикан для изучения латыни, языка Бога. Там его ожидало третье открытие, он познал вкус власти. Узнал, что она может наполнить жизнь смыслом даже больше, чем погоня за наслаждением. Конечно, культ Эроса приближает к тайне Всевышнего, но власть делает того, кто ей обладает, равным Богу. Внутренняя склонность к фетишизму в один прекрасный день привела его в союз святого Пия V. Он понял, что здесь обретет все, что желает. Его жажда власти утолится в лоне тоталитарной идеологии союза. Сутана с фиолетовой оторочкой будет напоминать ему о духовных устремлениях, так поздно пробудившихся в нем, и в то же время позволит удовлетворить терзающие его желания. Деньги рекой потекут к нему благодаря сотням досье, которые тщательно составляются союзом, никого не оставляющим без внимания. Деньги, власть и наслаждение. В этом весь Алессандро Кальфо. К 40 годам его уже называли монсеньором. Он стал ректором таинственной и весьма влиятельной коллегии, подчиненной непосредственно папе и ни от какой иной власти не зависящей. И тут произошло нечто неожиданное. Он воспылал истинной страстью к порученному ему делу и стал яростным защитником догм церкви, который был обязан всем. Он перестал сдерживать свою чувственность, однако, позволив страстям выразиться во всей полноте, он придал им размах, соответствующий его духовной власти. Отныне он видел в этом способ, посредством преображения плоти, быстро приблизиться к мистическому соединению с Богом. Всего два человека, сам папа да кардинал Эмиль Кацингер, знали, что этот низенький человечек с елейным голосом и есть всемогущий ректор. Для всех же прочих «Урби эт орби» — город и мир, латынь — он оставался скромным минутантом конгрегации. «Садитесь. У нас два вопроса. Один касается дел внутренних, другой — внешних». Так было принято в правящих ведомствах Ватикана. Под внутренними вопросами подразумевалось то, что происходит внутри церкви, стало быть, в дружественной, привычной и уютной среде, а вопросы внешние имели отношение к остальному миру, враждебному и безумному, который, тем не менее, следовало держать под контролем. Мы уже обсуждали проблемы французского бенедиктинского аббатства. Да, вы просили меня принять необходимые меры, но мы не успели вмешаться. Несчастный отец Андрей покончил с собой. Полагаю, дело закрыто. Его высокопреосвященство терпеть не мог, когда его перебивали. Главным здесь был он. Нужно поставить Кальфо на место. Папа приблизил к себе австрийца Кацингера, поскольку тот обладал репутацией просвещенного богослова. Но кардинал оказался ярым консерватором, что соответствовало глубоким убеждениям самого папы. Самоубийство — страшный грех. Да примет Господь его душу. Но, похоже, в этом монастыре завелась еще одна паршивая овца. «Взгляните на сообщение отца-настоятеля». Он протянул Кальфу папку. «Может быть, это не так уж важно. Вы ознакомьтесь, потом обсудим». Отношения Кацингера с собственным прошлым были довольно сложными. Его отец был офицером австрийского вермахта, служил в дивизии «Аншлюс». Кардинал отвергал нацизм, но при этом считал, что только он способен объединить мир под эгидой единственной истинной католической веры. «А вот внутренний вопрос непосредственно касается вас, монсеньор». Кальфо закинул ногу на ногу и ждал продолжения. «Вам известна римская поговорка «Una piccola avventura non fa male» — от маленького приключения вреда нет?» Лишь бы прилад, уважая свой сан, не забывал о скромности и хорошем тоне. «А до моего сведения дошло, что некое создание может пойти на контакт с папарацци. Антиклерикальная пресса обещает ей целое состояние в обмен на откровение касательно, как бы выразиться, личных отношений в которых вы якобы с ней состояли.